И чем там занимались? Прикомандировали к добровольческому батальону «Спрут», к карателям, которые уничтожали мирных жителей. И вы здесь снова отличились, сжигая заживо несчастных. Ведь так, кто вам приказы отдавал? Не спрашиваю, бесполезно. «Спрут» уничтожен полностью. Хочу задать другой вопрос. После диверсии в Архангельском прокуратура Варяги направила запрос Германии с требованием выдать вас для проведения следствия и последующего наказания. Но нам ответили, что никакого Ковтюха не знают, такого гражданина в Германии не существовало никогда. Что скажете? Ну как же, подследственный похоже возмущен. Да вот же я, у вас мое удостоверение личности офицера. Вот знак мага третьего разряда, он именной, его подделать невозможно. Там есть особое клеймо на задней стороне. Да как такое может быть? Канцлер Германии, смотревший этот ролик, сморщился. Подследственный внезапно обратился к следователю. У меня есть просьба. Предоставьте мне свидание с родителями, которых я не видел много лет. Желаю с ними попрощаться. Увы, но это невозможно, пожал плечами следователь. Мать ваша погибла от осколков славского снаряда. Они ударили по рынку, где в это время было многолюдно. Погибли многие, и в том числе Мария Николаевна. А ваш отец сказал, что у него нет больше сына, для него он умер. Допрос окончен. Видео закончилось. Канцлер выключил видеомагнитофон и позвонил секретарю. Свяжитесь с службой безопасности и сообщите, что я желаю побеседовать с ее начальником. Здесь и немедленно. Не прошло и часа, как в кабинет руководителя Германии вошел немолодой мужчина в штатском. «Гутен таг, герр-канцлер», сказал, переступив порог. «Присядьте, генерал», услыхал в ответ. «Беседа будет долгой. Вы посмотрели видео допроса Ковтюха», продолжил канцлер, как только гость устроился на стуле. «Яволь, герр-канцлер, кассету мне прислали из варяжского посольства. Мне, тоже. Что вы скажете? Неприятно. Всего лишь неприятно? Вы серьезно? Вы понимаете, что это казус Белли 32? Варяги не решатся. Вы так уверены? Не понимаете, что развязали руки Александру Третьему. Теперь он может делать, что захочет. Попытка устранения наследницы престола. Не сомневаюсь в том, что это видео допроса отправлено руководителям всех стран Европы. Не все из них довольны нашим вовлечением в войну с варяги и посредством слави. В личных беседах говорили, что опасно дергать тигра за усы, он может разозлиться. Они не забыли про варяжские войска на улицах своих столиц. Теперь у них есть повод откреститься от своего участия в будущих военных действиях. Мол, ладно, поставляли мы оружие для слави, но покушение на члена правящего дома варяги, организованное службой безопасности Германии, мы в этом не участвовали и не хотим участвовать. Не сомневаюсь, что послы варяги получат заверение об этом от руководителей отдельных стран Европы. Мы создавали нашу коалицию десятилетиями, и все на смарку. Полагаю, что вы напрасно беспокоитесь. В открытом море с корабля не сходит, особенно, когда бушует шторм. Вы, значит, полагаете, шторм вспомнили. Вы, генерал, случайно не поэт, стишки пописываете вместо того, чтоб как следует служить Германии? Гость не ответил и насупился. Такой провал спецслужб, продолжил канцлер. Для начала не получилось устранить наследницу. Меня вы заверяли, что покушение удастся, задействованы лучшие специалисты. И что в итоге? Наследница почти не пострадала, зато варягия прервала с нами отношения. Плевать на отзыв их посла и высылку германского, но прекращение поставок ценнейшего сырья для наших предприятий, вдобавок нефти, газа. Замену мы нашли, но цены вдвое выше. Промышленность буксует, инфляция двузначная. Начались забастовки, и они продолжатся. Все эти годы нам удавалось обвинять во всем варягию, дескать, из-за нее все наши трудности. Продают сырье Германии втридорога. Но теперь мы покупаем его не у варягов, а чем так радостно щебечут наши СМИ. И что же видят люди? Положение ухудшилось, поскольку цены выросли. Поневоле в их головы закрадывается мысль, что, может быть, варяги ни при чем. И дело в тех руководителях, за кого они голосовали. Пора их поменять. Такое вряд ли будет. Все средства информации у нас в кармане. Они стараются. Словами брюха не наполнишь, когда оно есть просит. Мне доложили. Люди возмущаются дороговизной продовольствия и коммунальных платежей. Возможны массовые демонстрации. Пока мы гасим недовольство субсидиями самым бедным, но они не бесконечны. Бюджет свели с огромным дефицитом. Центральный банк был вынужден решиться на чрезвычайную эмиссию. Но она лишь подстегнет инфляцию. Теперь, надеюсь, понимаете, что как не вовремя случился ваш провал. И ладно бы не удалось убить наследницу, тогда мы кое-как отговорились, сказав, что знать не знаем никакого Ковтюха. И вдруг он появляется, живой, здоровый и дающий показания. В итоге мы лжецы. Как этот унтерминш мог оказаться у имперцев? Перебежал, такое невозможно, герр-канцлер, поспешил с ответом начальник службы безопасности. Ковтюх в крови замазан, в империи его ждет казнь. Могли пообещать помилование, заплатить. Такое не в обычаях варягов, убийство мирных жителей они преследуют жестоко, что показала прошлая война. Но как ваш подопечный оказался у варягов? Похитили. Из Борисфена, под носом наших войск, Ковтюх служил у Славы в батальоне Спрут недалеко от линии соприкосновения с армией империи. Но кто его туда направил? По моему приказу. Зачем? Во-первых, чтоб использовать по назначению. По большому счету, лейтенант пригоден лишь для экзекуций. Во-вторых, на линии соприкосновения имелся шанс, что он погибнет от руки сепаратистов, как это чуть не случилось во время службы его в Сербии. Когда мне доложили, что батальон, в котором он служил, был уничтожен взрывом, я решил, что у нас все получилось. И кто же их взорвал? Ну, Славы объявили, что инцидент случился из-за ненадлежащего обращения с взрывчаткой в батальоне. Но мы, конечно, не поверили. Во-первых, взрыв случился ночью. Кто в это время балуется с опасными предметами? Во-вторых, их Спрут занимался экзекуциями, уничтожая сочувствующих сепаратистам. Карателей там ненавидели, и рано или поздно провели б диверсию, что и случилось. Почему вы не убедились в смерти Ковтюха, направив офицера для опознания погибшего? Взрыв произошел в той части школы, где размещалась комната лейтенанта. В результате тела военнослужащих собирали по частям, и опознать их было невозможно. Нам передали сумку лейтенанта и часть его вещей, включая деньги, которые нашли в развалинах, вследствие чего мы и решили, что он погиб. Однако оказалось, что похищен. Предполагаем, что диверсию осуществили не инсургенты, а имперцы, у них есть опыт проведения подобных операций. В прошлом году недалеко от фронта они похитили руководителя разведки Славии, причем, с секретной информацией о нашей агентуре. Это нанесло большой ущерб разведывательной деятельности Германии на территории Варяги. И вы, об этом зная, направили Ковтюха поближе к диверсантам. Я разочарован вашим поступком, герр-генерал. Что, трудно было ликвидировать лейтенанта? Он гражданин Германии, немецкий офицер, всего лишь унтерминш, не более. Не ожидал подобных сантиментов от руководителя службы безопасности. И что теперь нам делать? Промолчать? Молчание есть знак согласия, как, вроде, говорят варяги. Нет, генерал, такое не годится. В письме посольство сообщило, что видео допроса покажет телевидение варяги. Сенсацию подхватит телестудии стран мира, и в том числе лояльных нам. Придется отвечать на неприятные вопросы. А если промолчим, то вызовем брожение в умах и недовольство у руководителей стран-союзников по коалиции. Поэтому поступим так. Вы отправляетесь в отставку, как и другие офицеры, чьи имена назвал Ковтюх. Мы объявляем о проведении расследования в отношении виновных в превышении служебных полномочий и сокрытии от канцлера Германии планов по ликвидации наследницы варяжского царя. Герр-канцлер, не тревожьтесь, герр-генерал, канцлер усмехнулся. Следствие получит указание не слишком торопиться. Тем временем закончим подготовку славской армии. Под руководством наших офицеров она ударит по войскам сепаратистов и тем частям имперцев, которые остались на территории самопровозглашенной Нововаряги. Генштаб готовит операцию. Меня заверили. Удар получится настолько мощным, что за неделю выйдем на прежние границы Славии. Это событие заставит всех забыть об инциденте с покушением. Суда не будет. Империя нам обязательно ответит. У нее союзный договор с Нововарягией, встревожился генерал. Варягия, колосс на глиняных ногах, махнул рукой у канцлер. Их экономика разрушена, а армия в упадке, так говорят мои советники. Зимой варягам удалось отодвинуть славов на сотню километров от Царицына лишь вследствие диверсии, разрушившей управление армией, державшей оборону. Иначе ничего б не получилось. Мне доложили, что группировка войск империи была довольно небольшой, всего лишь корпус. Это означает, что сил у варягей немного, иначе бы они не остановились на границах территории сепаратистов. Разведка сообщает, что имперский корпус, потрепанный в боях, выводит из Царицына, скорее всего из-за больших потерь и низкого боевого духа солдат и офицеров. Ему на смену прибывают добровольцы. Полагаю, мне не нужно объяснять, что такие части не отличаются высокой дисциплиной, слаженностью и воинскими доблестями. У посетителя на этот счет было иное мнение, основанное на информации, полученной из немногочисленных, зато заслуживавших доверия источников, но генерал об этом промолчал, хотя и собирался упредить руководителя Германии о подозрительной активности варягов на территории сепаратистов. Его отставили от службы, несправедливо и с позором, ведь он всего лишь выполнял приказ, а то, что с операцией не получилось, закономерный риск. Бывает, покушения не удаются, особенно, когда проводят их по отношению к руководителю недружественного государства. Понятно, у того охрана, спецслужбы бдят. Поэтому и сорвалось, хотя все подготовили блестяще. Вмешался неучтенный фактор в лице волхва, давшего команду забаррикадировать дверь в зал. И второе, зачем ликвидировать офицера, пусть даже унтерменша, который не испугался риска быть убитым при нападении на цесаревну. Он действовал находчиво, отважно. Такими кадрами не разбрасываются. Начальник службы безопасности был профессионалом в своей области, а там нередко приходится иметь дела и не с такими исполнителями. Смешно подумать, что маг-немец согласился бы возглавить группу террористов для ликвидации наследницы варяги. Для них такое – моветон. Лейтенанта генерал не отправлял на смерть, прекрасно знал, что у карателей ему опасность не грозит. Убрал на время с глаз долой. Никто не ожидал, что диверсанты доберутся до Ковтюха. Самодовольный швайнихунд, подумал генерал о канцлере. Когда тебя макнут лицом в дерьмо, вспомнишь, о чем тебя предупреждали. Вслух это мнение он оглашать не стал. Встал, щелкнул каблуками и удалился. Беда приходит неожиданно. Когда Несвицкий принимал гостей и разговаривал с наследницей, погибла Галя, врач-педиатр и жена Акчурина. Вместе с мужем она приехала в Царицыно, где и трудилась на прежнем месте в госпитале. В тот день она как раз направилась в поселок у линии боевого соприкосновения за раненым ребенком. Из-за опасности и обстрелов жителей оттуда отселили, но кое-кто остался, и в том числе семья с 11-летним мальчиком. Его и посекло осколками стекла, когда во двор их дома прилетела мина. Мальчика перевязали и позвонили в госпиталь, поскольку раненых детей лечили в детском отделении в Царицыно. Галина выехала за ребенком. Никто не предупредил врачебную бригаду, что в поселок приезжать опасно, особенно на автомобиле скорой помощи с красными крестами на бортах. По ним враги стреляли особо рьяно, что взять с нацистов. Автомобиль подъехал к дому и остановился у разрушенных ворот. Галина вышла и отправилась к ребенку. В тот миг и прилетела мина. Вопреки известной поговорке о снаряде, в одну воронку не попадающим повторно ударило почти что рядом с первой. Похоже, что расчет миномета специально ждал, когда приедет карета скорой помощи. Жена Акчурина погибла сразу, автомобиль с водителем не пострадали. Других прилетов не случилось, минометы ополченцев ударили в ответ, и славы замолчали. Ополченцы помогли водителю погрузить в карету скорой помощи ребенка, убитого врача, которых тот доставил в госпиталь. Все это Николай услышал от жены, когда она пришла с работы. Плачущую навзрыд Марину он еле успокоил, погибшая была ее подругой много лет. Не будь супруга беременна, заставил б выпить водки, ну, а так нельзя. Хорошо еще, что Машенька не видела. С ней занималась Антонина Серафимовна, нечаянная мать Несвицкого, вернее, реципиента, в чье тело он переместился после смерти в прошлом мире. На удивление она прекрасно прижилась в их семье. Маша ее сразу полюбила и называла бабушкой. Марина даже ревновала, но все же согласилась, что лучшей няни Маши не найти. Несвицкий предложил матери реципиента жить вместе с ними в новом доме, и Антонина Серафимовна согласилась, сняв часть забот с опекунов ребенка. В тот вечер она тактично увела девчонку в детскую, где и сидела с ней, пока Несвицкий утешал Марину. Едва закончил с этим, как пришел Акчурин, и не один. За руку подполковник вел девочку примерно лет 8, насупленную и растерянную. Несвицкий сразу догадался, что это дочь Галины. «Такая просьба, Николай», — сказал, когда Марина увела ребенка. «Приюти на время дочку. Мне нужно отлучиться, а Полину оставить ни с кем. Родители Галины не в себе, рыдают, плачут, пьют таблетки. Еще, не дай Аллах, окажутся в больнице. А кто за девочкой присмотрит? Не беспокойся, Яков, приглядим», — заверил друга Николай. «А ты куда собрался?» «Наведаюсь в поселок, где погибла Галя», — сообщил Акчурин. «Удастся, разберусь, кто там стреляет по врачам». Несвицкий окинул друга взглядом. В набедренной кобуре короткий автомат, на поясе, гранаты в кожаных карманчиках и пистолет на поясе. «Все ясно. Ты помнишь, что я говорил?» — спросил у подполковника. «Эмоции мешают в операциях. Ты потерял жену и жаждешь мести. Она в таких делах плохой советчик». «Нет, Коля, я спокоен», — ответил Волф. «Вот тут свербит». Он указал на грудь, но голова холодная. «Я мусульманин, Николай, и к смерти мы относимся не так, как вы. Когда-то каждый правоверный имел тюрбан, а это, чтоб ты знал, не только головной убор, но одновременно саван, в который завернут его, когда умрет. Короче, гроб на голове, который носишь постоянно. В Коране сказано, смерть, от которой вы убегаете, непременно настигнет вас. Затем вы будете воскрешены и возвращены к Всевышнему. И там же, о, верующие, предписано вам возмездие за убиенных. Кто совершит его, если не я? Поедем вместе, предложил Несвицкий. Я быстро соберусь. Нет, Коля, покачал Акчурин головой. Я должен сам. И адмирал мне запретил кого-нибудь с собой убрать. Едва уговорил его, что подпустил. Дал мне 2 дня. Будь осторожен, посоветовал Несвицкий, сообразив, что отговаривать Акчурина себе дороже. Тем более, раз получено одобрение от деда. Не ломись к ним дуриком, сначала все разведай. Мог не говорить, Акчурин хмыкнул. Я помню все, чему ты нас учил. До встречи, Коля. Присмотри за дочкой. А если не вернусь, возьми к себе. Тесть с тещей нездоровой с девочкой не справится. Прошу, брось эти разговоры, подполковник. Не удержался Николай. Приказ, вернуться невредимым. Тебя ждет дочь, понятно? Так точно, козырнул Акчурин. До свидания. Они обнялись, и татарин направился оставленному на улице внедорожнику. Через 2 часа он прикатил в поселок, где разыскал командира роты местных ополченцев, державший фронт по берегу реки. Представился. Приехал разобраться с теми, кто здесь стреляет по врачам, сообщил о цели своего приезда. А эти гады, поручик сморщился. Не раз уже пытались их прищучить. Не получается, мобильная платформа. Проще говоря, обычный грузовик, в кузове которого и установлен миномет. Ублюдки на машине находят удобную позицию за деревьями или в низине, где дожидаются момента, выпускают пару мин, после чего мгновенно уезжают. Пока прицелимся, а их там нет уже. И ладно бы стреляли по позициям роты, но предпочитают бить по мирным жителям. Нацисты грибанные. Поручик сплюнул. Уверены, что это грузовик? Спросил Акчурин. Так видели не раз, мелькал между деревьями, ответил ротный. Накрыть его не успевали. На вид, гражданская машина с кузовом, накрытым тентом. Сними его, и грузовик становится позицией для миномета. Вернул назад, и ты опять гражданский. Мы вертолетчиков просили нам помочь, они ответили. А как мы разберемся, какая цель военная? Там, за рекою, расположен город, в нем люди проживают, и, соответственно, машины ездят, возят продовольствие и остальные грузы, чем гады пользуются. Поймать их можно лишь в момент ведения огня, но с вертолетом это невозможно. Услышат звук моторов и превратят свой грузовик в гражданский. Такая вот беда. Стреляют каждый день? Спросил Акчурин. Да, подтвердил поручик. Без выходных. В какое время? Обычно на рассвете, но могут днем. Вторично, как сегодня. Рассмотрели, что у нас есть раненый, дождались и ударили по скорой помощи. Какая протяжность фронта для выбора позиции миномета? Примерно 2 километра. Стреляют по поселку, а он не слишком длинный. Вести огонь, конечно, можно и под острыми углами, но тогда людей им плохо видно, да и попасть по ним сложнее. Поэтому устраиваются где-нибудь напротив и выбирают цель. 2 уже убили, 3 ранили. Поручик снова сморщился. «Найдется место, где бы я мог поспать?» – спросил Акчурин. «Конечно», – сообщил поручик. «Тогда прилягу, мне необходимо отдохнуть. Разбудите за 30 минут перед рассветом». Подняли его затемно. Акчурин скоренько умылся и сотворил намаз, а после зарядил оружие. Помимо автомата и гранат он нес с собой пистолет. Патроны в магазине зачарованные. Сомнительно, что встретит мага, но Николай учил предусмотрительности. Перекусил по-скорому и, попрощавшись с командиром роты, взмыл в воздух. «Чего мы раньше не додумались позвать волхвов?» — вздохнул поручик, провожая его взглядом. «Ведь все так просто. Перелетел и обнаружил гадов. В них даже самому стрелять не надо, по рации дал координаты минометчикам, а мы погнем накрыли. Акчурин не догадывался о терзаниях поручика, а если б знал, то ни за что б не согласился. Он плыл над речкой. Светало, она уже просматривалась с высоты. Миновав ее, Волхв пролетел над купами деревьев, которые росли на берегу, и различил внизу дорогу. По ней, скорее всего, и ездит нужный грузовик. Поднявшись выше, подполковник рассмотрел далекий город. Дома его стояли темными громадами, если бы не свет в окнах, то можно было спутать их с холмами или терриконами. Подумав, подполковник опустился на обочину и спрятался за деревом, где сел и прислонился спиной к шершавому стволу. Закрыл глаза, и перед ним возникло лицо жены. Галина улыбалась и что-то говорила мужу, но он не различал слова. Смотрел на милое лицо с забавными ямочками на щеках и ощущал в груди томление. Как он любил ее такую, веселую, смешливую, ласковую. Как им было хорошо вдвоем. Слеза пробилась из-под века подполковника и пробежала по щеке. Гул двигателя вырвал его из грез. Акчурин встал и, прячась за стволом, уставился на пробегавшую за ним грунтовку. Из-за поворота показался грузовик, он ехал к городу. Кабина синяя, тент, закрывавший кузов, серый. Горят подфарники, хотя совсем уж рассвело. Покачиваясь на неровностях дороги, автомобиль проехал мимо, оставив вонь сгоревшего бензина, и скрылся в отдалении. Не этот. Акчурин снова сел и почесал в затылке. Ведь славы могут не приехать, вчера стреляли, а сегодня отдыхают. Как будто подтверждая опасения Волхва, по дороге опять проехал грузовик, и в этот раз от города. Да что ж это такое? Расстроился Акчурин. Ведь у него всего два дня, на завтра нужно прибыть к адмиралу. Подумав, он взлетел, решив понаблюдать за обстановкой с высоты, и сделал это вовремя. От города шел по дороге броневик, за ним полз грузовик с открытым кузовом, в котором Волхв рассмотрел солдат с оружием. Достигнув прибережных зарослей, грузовик притормозил и высадил троих солдат. Те встали в цепи и двинулись вдоль берега с оружием на изготовку, заглядывая за кусты, стволы деревьев. Грузовик проехал дальше и снова высадил троих. Итак, пока не кончился заросший берег. Все это время броневик шел впереди, направив ствол пулемета в башне на кусты с деревьями. Серьезно тут у них, решил Акчурин. Боятся ДРГ-33 и зачищают берег. Предусмотрительно. За происходящим он наблюдал, зависнув в воздухе над противоположной стороной дороги и отлетев чуть дальше к западу. В ту сторону солдаты не смотрели, к тому же Волхв поднялся высоко. Чтоб разглядеть его, придется задирать повыше голову. Проверка завершилась быстро. Славы вышли на дорогу, и грузовик собрал их, проехав в обратном направлении. Солдаты забирались в кузов на ходу, как видно, подобным занимались постоянно и отработали посадку. Грузовик уехал, а броневик остался. Забравшись на возвышенность на поле, встал, направив ствол пулемета в сторону дороги. Люк в башенке открылся, и пулеметчик, выбравшись по пояс, закурил. Тем временем от города приехал обычный грузовик. Синяя кабина и серый тент над кузовом, совсем такой же, как те, которые и наблюдал Акчурин. Грузовик остановился на дороге в метрах 100 левее броневика, из кабины выскочил водитель в камуфляже и стал отстегивать крепления с бортов. Затем забрался в кузов, и тент пополз к кабине, собираясь складками. В обнажившемся пространстве Волхв разглядел еще двоих военных. Все трое славов завозились в кузове, устанавливая миномет. Акчурин понял, ждать более нельзя. Сейчас они закончат с этим, и один отправится на берег, откуда станет корректировать огонь. Ищи его потом. Но для начала броневик. Скользнув к нему, подполковник завис за спиной курившего солдата и размаху пнул его носком тяжелого ботинка по затылку. Слав провалился вниз. Вытащив гранату, Акчурин выдернул чеку и бросил ее внутрь броневика. Взмыв в воздух, полетел к грузовику, вытаскивая автомат из кобуры. Взрыв прогремел, когда он был почти над целью. Солдаты в кузове повернули головы на звук и не заметили, как Волхв, опустившись, замер возле заднего борта. Скорпион в руках Акчурина дал очередь, славы повались на пол кузова и завопили, Волхв целил по ногам. Подполковник встал у заднего борта. «Заткнулись, суки!» — приказал орущему расчету. «Перед вами подполковник вооруженных сил империи, и рот откроете, когда я разрешу». «Понятно?» — славы замолчали. Зажимая раны на ногах, они со страхом наблюдали за невесть откуда возникшим офицером. «Такой вопрос», — сказал Акчурин, не спуская глаз с врагов, «ваш миномет стрелял вчера по скорой помощи». Солдаты промолчали, но глазки их забегали. Акчурин понял, что они: «Вы убили женщину, врача, продолжил, с ненавистью глядя на врагов. Она детей лечила. Что ж вы, суки, по женщинам стреляете? По скорой помощи, вас этому учат немцы. Солдаты не ответили и опустили взгляды. И в этот миг взорвался броневик. Отброшенный Акчуриным гранаты он загорелся, и огонь добрался к бензобаку. Волф обернулся, и один из славов, воспользовавшись моментом, выхватил пистолет из кобуры и выстрелил, но пуля, натолкнувшись на защитный кокон, бессильная, упала на пол. «Ну, гнида!» Шагнув вперед, Акчурин засадил носком ботинка по руке ошеломленного боевика. Тот выпустил оружие, и пистолет отправился за ящики с боеприпасами. «Не вышло!» Волф ощерился. «Меня убить не так-то просто, в отличие от вас. Стреляй уже, москаль поганый!» Прошипел обезоруженный им Слав. «Хотите легкой смерти?» Акчурин усмехнулся. «Не заслужили. Бывайте, хлопцы, вас ожидает ад, хотя я сомневаюсь, что вы в Бога верите. Но это не меняет дела. Гореть вам там в огне, а как это, вы сейчас узнаете». Засунув автомат в кобуру, он вылетел из кузова и опустился сбоку грузовика. Там вытащил гранату из кармашка, выдернул чеку и положил ее на бензобак, после чего немедленно взлетел и обернулся. Запал сработал как положено. Кузов окатило горящей жидкостью, он вспыхнул вместе с ранеными славами. Охваченные пламенем, они, вопя, пытались выбраться из кузова, но тут огонь добрался к ящикам с боеприпасами. А там не только мины, но и порох колбасками в мешочках, которые привязывают к хвостовику для увеличения дальности полета мин. Над кузовом возникло огненное облако, и, сдетонировав, боеприпас разнес автомобиль на клочья. Акчурин, плюнув, полетел в поселок. «Получилось?» — спросил его поручик, после того, как Волф приземлился возле блиндажа. «Мы здесь слыхали взрыв и наблюдаем дым над деревьями. Писец им», — подтвердил Акчурин. «Нет больше миномета, расчет сгорел в огне. Надеюсь, что желающих стрелять по мирным жителям отныне не найдется. Но если вдруг объявятся такие, обращайтесь. Поджарим и других придурков». «Спасибо, господин полковник», — поручик козырнул, кивнув ему. Акчурин отправился к автомобилю и через 2 часа подъехал к дому Николая. Встав у ворот, вышел и открыл калитку. Несветский оказался дома. Акчурина он встретил на крыльце, увидел подъезжавший внедорожник из окна 2-го этажа, и по виду друга Несветский догадался, что тот добился своего. «Как все прошло?» – спросил, сжав руку Якова. «Нормально», – тот кивнул. «Отправил гадов в ад. Сколько их было? 3 у миномета и сколько-то в броневике? Не знаю, 2 или 3. Я бросил внутрь гранату, машина загорелась, а затем взорвалась. Мне было не досуг считать, а минометчиков застрелил, сжег огнем с руки, что я, нацист», — насупился Акчурин. «Прострелил им ноги, когда стояли в кузове, а после положил гранату на бензобак. Машина загорелась, сдетонировали мины. Хоронить там будет нечего. Полина у тебя?» «Да», — сообщил Несветский. «Играет с Машей. Девочки сдружились. Мы специально не повели малышку в садик, чтобы Полина была занята и не погружалась в свое горе. Может, оставишь ее здесь? Зачем ей видеть плачущих родителей Галины? И похороны, пожалуй», — подумав, согласился Яков. «Но я хочу с ней повидаться». «Заходи», — кивнул Несветский. «Но для начала перекусим». Через несколько минут 2 волхва пили кофе за столом в гостиной. Яков жевал, запивая бутерброды обжигающим напитком, не ощущая вкуса и температуры. Он был все еще там, за речкой, прокручивая в памяти эпизоды расправы с негодяями, убившими его жену. Николай молчал, все понимая. Лишь когда Акчурин поставил на столешницу пустую чашку, спросил: «Ну, хоть немного стало легче?» «Не знаю», — сморщился Акчурин. «Вот, вроде, рассчитался за Галину, а на душе погано». «Знакомо», — Николай кивнул. «Со мной бывало. Отомстишь, сначала, вроде, полегчает, а потом опять наваливается. Какие планы на Полину?» «После войны увезу ее с собой в Казань. А дедушка и бабушка ребенка, они что скажут?» «Я ее удочерил», — насупился Акчурин. «Имею право. А они, если хотят, пусть тоже приезжают. Устроим в лучшем виде. Для мусульманина родители жены, родня. А если не поедут, кто за девочкой присмотрит, пока ты служишь?» «Первая жена. Ей поля полюбилась, своих-то деток нет, заверяю. Никто ребенка не обидит». «Ну, дай-то бог», — вздохнул Несветский. Встал и по лестнице поднялся 2-й этаж. Через минуту возвратился с девочками, которых вел за руки. «Папа!» — вскрикнула Полина и побежала к Якову. Тот подхватил ее на руки и прижал к себе. Глаза у волхва повлажнели. «У меня есть тоже папа», — вдруг заявила Маша и требовательно посмотрела на Несвицкого. «Конечно, милая». Он взял ее руки и чмокнул в розовую щечку, и получил ответный поцелуй от крохи. Некоторое время два волхва с девочками на руках стояли друг напротив друга и улыбались своим мыслям. Акчурин, с горечью во взоре, а Николай, растроганно. С тех пор, как оказался в этом мире, ему впервые сказали: «Папа». Глава 13. Уважаемые соотечественники, царь выглядел сосредоточенно и моложаво, что невольно отметили миллионы жителей империи. Об обращении Александра III к народу объявили загодя, поэтому, несмотря на выходной день, люди, оставив домашние заботы, приникли к экранам телевизоров. Император не баловал их обращениями. Обычно его показывали во время официальных церемоний, где он кого-то награждал или журил, но там он говорил с определенной аудиторией, но так, чтоб сразу к всем. Сегодня добровольческие формирования империи и союзные нам корпуса нововаряги начали операцию по освобождению исконных имперских земель от прогнившего режима Славии. В эти минуты наши летчики и танкисты, мотострелки и саперы ведут бои на всем протяжении границы, ставшей фронтом. Царь сделал паузу. Вы спросите меня, почему мы так поступили? Отвечаю. Вам хорошо известна предыстория конфликта. Десятилетиями правящие клики Борисфена грабили восточные земли Славии. Добываемые там полезные ископаемые продавали за границу, а вырученные деньги клали на свои счета в европейских банках. Населению земель выделяли крохи. В результате некогда цветущий край превратился в нищую окраину. Но это еще полбеды. Жителей восточных областей объявили недословами и запретили им говорить на родном, варяжском языке. Это переполнило чашу терпения людей, и они восстали, объявив о создании своей республики. Как же поступили в Борисфене? Вместо того, чтобы урегулировать конфликт путем переговоров, направили в Нововарягию войска для уничтожения сепаратистов. 7 лет там шла гражданская война, в которой погибли тысячи людей, причем, преимущественно мирных жителей. Славские нацисты, подзуживаемые своими хозяевами из Западной Европы, наносили артиллерийские и бомбовые удары по городам и селам, намеренно убивая детей, женщин, стариков, а на Западе им рукоплескали, поощряя этот геноцид. И никто, кроме варяги, не встал на защиту ни в чем не повинных людей. Да и мы долгое время избегали напрямую вмешиваться в военные действия. К сожалению, в правительстве империи нашлись люди, убеждавшие меня, что это нерационально. Мол, защита наших братьев по крови и вере ничего, кроме проблем, империи не принесет. Царь сморщился. На свою беду я поддался этим уговорам. Признаю вину и прошу меня простить. Ведь, как выяснилось позже, многие из тех советчиков в кавычках были завербованы спецслужбами Германии и отрабатывали подачки из Берлина. Сейчас они арестованы и ждут справедливого суда. Но вернемся к ситуации в Нововаряге. Здравый смысл возобладал, и туда отправился имперский корпус. Вместе с ополченцами республики он разгромил войска карателей, очистив территорию Нововаряги от марионеток Запада. И опять начались разговоры. Дескать, миссия закончена, корпус надо выводить. Но последовавшие события показали торопливость этого суждения. Потерпевшая поражение правящая клика Славии не отказалась от своей террористической деятельности. Приграничные города и села республики стали вновь обстреливать. Гибли люди. Более того, Царицына, недоступная для вражеской артиллерии и ракет, подверглась атакам беспилотных самолетов, начиненных взрывчаткой, вследствие чего погибли десятки мирных жителей. Стало ясно, правящая клика Борисфена, раковая опухоль на теле славского народа, и ликвидировать ее возможно только хирургическим путем. Царь помолчал. Вы спросите меня, как так произошло, что братский некогда народ превратился в нашего врага? Отвечу. Здесь поработало правительство Германии. Десятилетиями их эмиссары внушали жителям республики, что, дескать, те веками находились под варяжской оккупацией. Мол, империя их грабила и угнетала, хотя именно в ее составе процветала Славия. На эту пропаганду потратили миллиарды, о чем немецкие политики не постеснялись заявить. Из Славии создали боевой отряд для военных действий против нашего народа, чему в немалой степени способствовала всеобщая коррупция в Борисфене. Любой политик там вор, чьей единственной заботой является стремление набить свои карманы. На народ им наплевать. Это выдумал не я. Об этом славы сами пишут и говорят по телевидению. Но на смену запачканным в скандалах взяточникам приходят новые. Такова система власти в Борисфене, которую им создали в Германии, Ведь так легко держать правителей на поводке. Зачем же это Западной Европе? Ответ простой. Их манят наши земли, богатство в недрах. На них они облизываются много лет. За ними западники приходили дважды, и оба раза потерпели поражение. Сейчас мы наблюдаем третью попытку. Но в этот раз они начали исподволь, найдя послушных исполнителей, поскольку опасаются пока вступать в прямое столкновение. Ведь славов им не жалко. Для них они всего лишь унтерменши. Одновременно власть Германии решилась на убийство наследницы Варяжского престола, направив группу диверсантов под руководством лейтенанта Бундесвера, о чем все вы прекрасно знаете. Они надеялись посеять хаос в нашем обществе в преддверии войны с Нововарягией, к которой тщательно готовились, что подтверждают данные разведки. Но покушение на цесаревну сорвали наши волхвы, а мне с правительством империи стало ясно, что враг не остановится. Поэтому и началась деоккупация земель варяги, которые по независящим от нас причинам оказались под управлением марионеток Западной Европы. Хочу особо подчеркнуть, что Славию отделили от империи, не спрашивая согласия ни у руководства страны, ни у народа, и что варягия не подписывала с Славией никаких договоров, признающих отторжение этих территорий. Так что юридически мы имеем право их вернуть, а чужого нам не надо, поэтому мы остановимся на исторических границах. Но если Запад попытается вступить в прямое столкновение с союзными войсками, они пойдут и дальше, и жители Европы опять увидят наши танки на улицах своих столиц. Подумайте об этом, господа на Западе. Мы победим, как уже не раз бывало в прошлом. Спасибо за внимание. Ночь, тихо, только волны плещут. Часовой в окопе вздохнул и глянул на часы. Светящие стрелки показывали 6:05. До смены еще час, а спать жуть как хочется. Присесть бы, прислониться к стенке и с досокой задремать. Нельзя. Начальник отделения поймает и вычтет половину месячного жалования. Положит в свой карман. Поэтому старается, дракон. Все наказания в их батальоне, штрафы. Попался, гроши заберут, а их жалко. Здесь, в армии, неплохо платят, в поселке так не заработать. Да выплаты задерживают, но так в стране везде. Начальству нужно тоже заработать, вот и прокручивают жалования подчиненных в банках. За пару месяцев неплохо набегает, но после все же выдают, иначе люди разбегутся и не посмотрят, что они на службе и принесли присягу Славе. Служить ей даром нету дураков. От скуки часовой начал считать. Прошло полгода, когда он стал военным. 2 месяца в учебке, а после перебросили на фронт. К счастью, их часть немного опоздала с выдвижением и прибыла на линию, когда война с сепаратистами закончилась. Иначе все могло сложиться по-иному. Хлопцы говорили, что имперцы били их нещадно. Немногие успели убежать, другие сгинули или попали в плен. Слава богу, дойдя до этих рубежей, сепаратисты и имперцы встали. Теперь их разделяет гладь реки, и часовой стоит в секрете, наблюдая, чтобы противник не начал наступление на их позиции. И, если вдруг решаться, он позвонит по телефону и выпустит ракету в небо, затем и бдит. Сепаратисты, впрочем, наступать не собираются. Днем видно, как они на противоположном берегу окопы роют. Зачем такое перед наступлением? К тому же мало их, а разделяет их с противником река. Чтобы напасть, ее форсировать придется. А как? На лодках. Секреты сообщат на базу, и оттуда на берег выдвинутся бронетранспортеры и расстреляют сепаров из пулеметов. Если кто-то и прорвется через реку, то берег здесь высокий и обрывистый. Так просто не взберешься, особенно под пулеметным и минометным огнем. Есть пара выходов к воде, но их прикрыли дзоты. Нет, не полезут здесь сепаратисты, что очень хорошо, поскольку жизнью рисковать не нужно, а гроши капают. Что будет дальше, часовой додумать не успел. Позади послышался негромкий звук, как будто кто-то спрыгнул со ступеньки, и по спине как будто засадили палкой, и все исчезло. Ночь, берег и бегущая в реке вода. Волхв на краю окопа произвел контроль из пистолета с глушителем, накрученным на ствол, и сунул его в кобуру на поясе. Нажал тангенту на рации, висевшей на груди. Докладывает пятый. Секрет зачищен, он отпустил тангенту, переходя на прием. Вас понял, выдвигаюсь к дзоту. Волхв взмыл и при рассветных сумерках пролетел примерно километр, приземлившись у приземистого сооружения на берегу реки. Накаты из стволов деревьев, поверх метровый слой земли, покрытый дерном. Амбразуры направлены на реку. Волхв опустился позади за дзотом. Здесь ждал его напарник в таком же черном облегающем костюме и бандане, с лицом зачерненным тактическим кремом. Неподалеку от двери валялся труп солдата в камуфляже. «Часовой», — шепнул напарник, заметив взгляд товарища. «Ножом сняли. В дзоте не всполошились?» Волф указал на дверь. «Нет, похоже, спят, собаки. Я слышал храп. Работаем». Напарник поднял автомат с прикрученным к стволу глушителем. Волф, прилетевший позже, приготовил пистолет и, взявшись за дверную ручку, дернул на себя. Напарник проскользнул в открывшийся проем, и изнутри послышались хлопки очередей. Товарищ бросился за ним, но помощь не потребовалась. Два трупа обнаружились внутри на ящиках с патронами, накрытых ватными матрасами. «Точно спали», — сказал напарник. «Совсем тут обленились, гады. Теперь уж не проснуться». Проконтролировал, а то ж, все, как учили. «Докладываем князю, займись». Через минуту оба волхва летели вдоль реки по направлению к центру обороны славов. Внизу в траншеях было пусто, солдаты в них заходят днем, о чем волхвы прекрасно знали. Зря, что ли, изучали обстановку на переднем крае, летая над позициями славов. Так обнаружили все секреты, дзоты пересчитали количество часовых. Последним в этот день не повезло. Через несколько минут волхвы приземлились у казармы, построенной из досок и накрытой листами из металла. Перед ней стояли две бронемашины, вооруженные крупнокалиберными пулеметами. Стволы направлены на здание. Возле одной машины валялся труп, скорее всего, что часового. Перед казармой обнаружились еще четыре волхва. Рассредоточившись, они держали на прицеле автоматов дверь в здание и окна. «Чего так долго?» – спросил у прибывших князь Касаткин Ростовский. «Заплутали?» «Так точно. Окоп не сразу в теме не разглядел», – ответил волхв, убивший часового на берегу реки. «Виноват». «Ладно», — махнул рукою князь. «Оба в бронетранспортеры к пулеметам. Огонь только по моей команде. Будем шуметь», — поинтересовался Волф. «Теперь уже можно», — хмыкнул князь. «А этим предложим сдаться. Не захотят, на ноль помножим, как Несвицкий говорит», — он улыбнулся. По местам волхвы взлетели на машины, скользнули в люки и проверили оружие. В приемниках уже имелись ленты. Диверсанты дернули за рукоятки перезаряжания, загнав патроны в толстые стволы. «Пятый, дай очередь по крыше», — велел Касаткин Ростовский. Прогрохотала пулеметная очередь. Крупнокалиберные пули выбили щепу из толстых досок и просверлили дырки в гофрированном металле крыши. В казарме завопили, распахнулись окна. В них показались испуганные лица. «Слушать меня всем», — гаркнул князь. «Вы окружены. Казарма под прицелом пулеметов. Сдавайтесь, если жить хотите, иначе покрошим фарш. Всем обещаю жизнь», слово офицера. Проемы окон опустили, в казарме кто-то закричал и стукнул выстрел. Князь поднял руку, собираясь отдать приказ стрелять, как в одном из окон возникло белое лицо. «Пан офицер, сдаемся, не стреляйте, выходить по одному, без сброи», приказал Касаткин Ростовский, и руки в гору. Спустя мгновение из двери потянулись славы. Полуодетые, испуганные, с руками, поднятыми вверх, они плелись туда, куда указывали волхвы, где становились на колени. «Все вышли», — поинтересовался князь у славы с нашивками унтер-офицера на камуфляжной куртке. «Так точно, пане офицер», — ответил тот. 18 человек, остатние дежурили в окопах. «А кто стрелял?» «Я», — буркнул унтер-офицер. «В кого?» «Так в лейтенанта, Вин приказав стрелять в вас. А мы шо, дурни, жить хочем?» «Оси прибив, второй и третий проверить», — велел Касаткин Ростовский. Два волхва с автоматами на изготовку вошли в казарму. «Вернулись скоро. Все так», — доложил один из них. «Живых там нет, и труп валяется. Этих обыскать и связать», — приказал им князь и порскнул в небо. Там он завис и вытащил из кармашка на разгрузке рацию. «Докладывает первый, объект зачищен, можно начинать». Он приземлился и подошел поближе к волхвам, которые сноровисто обыскивали пленных и вязали им руки за спиной. Унтер-офицер, которого уже связали, с любопытством посмотрел на князя. «Вы волхв?» – спросил плененный Слав. «Мы все тут волхвы», – улыбнулся князь. «Стрелять в нас бесполезно, у каждого защитный кокон. Ты сделал правильный выбор, унтер-офицер, жить будешь». «Понятно», – унтер-офицер вздохнул. «Слави, пида». Тем временем на противоположном берегу реки ревели мощные моторы. Грузовики с высоким и округлым грузом на платформах, напоминавшим кунги, выезжали на песчаный берег, где разворачивались и выстраивались в ряд кабинами от реки. По команде, отданной флажками, они сдали назад, задними колесами заехав в воду. Подскочившие саперы открепили грузы, те заскользили в реку, где тут же развернулись в секции понтонов. Саперы подтянули их веревками поближе и заскочили на стальное полотно. Там споро заработали ломами и баграми. Не прошло и часа, как вдоль берега вытянулся мост. Течение неспешно развернуло длинную змею, другой ее конец воткнулся в противоположный берег возле Гзота. Соскочившие с него саперы разложили металлические сходни. Приплывшие буксиры выровняли понтонную переправу, и первый БТР со знаменем нововаряги заехал на него и через несколько минут скатил на Славский берег. Там он взобрался по пологой грунтовой дороге на открытое пространство и двинулся по ней, пока не остановился у казармы. Из боевой машины вылез невысокий капитан в армейском кепе и направился к волхвам. «Здравия желаю!» – поприветствовал смотревших на него имперцев. «Капитан вооруженных сил республики Ванюшин, что тут у вас?» «Майор империи Касаткин Ростовский», – улыбнулся князь. «Вот взяли пленных, забирайте». «Да ну их нахрен!» – сказал, как плюнул, капитан. «Возиться с этой сволочью отказываешься?» – сощурился Касаткин Ростовский. «Вы их пленили, вам и в тыл вести. Как скажешь», — князь пожал плечами. «Ребята, по машинам, отконвоируем пленных на противоположный берег. Зачем вы БТРы забираете?» — заволновался капитан. «Это наш трофей», — ответил Касаткин Ростовский. «Машины новые, немецкой выделки, заправлены по пробку, боеукладка полная, ход сразу в бой. Зачем волхвам бронетранспортеры?» — спросил оторопело капитан. «Ведь вы по воздуху летаете. В хозяйстве пригодятся», — ответил важно князь. «Кататься будем, на пикник, к примеру. Зачем летать, когда спокойно можно ездить? Еще еды в них можно много запихнуть. Послушайте, господин майор», — капитан просительно смотрел на волхва. «Моей роте не хватает БТРов. Часть личного состава передвигается на грузовиках. А если вдруг засада на дороге? Положим мужиков. Оставьте нам машины, но только вместе с пленными», — ответил князь. «Согласен», — капитан нехотя кивнул. «И учти, проверю, отвели ли их, куда положено. Здесь 18 человек. Я обещал им жизнь», — дал слово офицера. «Артиллеристы среди пленных есть?» — поинтересовался капитан. «Не думаю. Ни орудий, ни минометов на берегу не обнаружено». «Тогда нехай живут», — махнул рукою капитан. «Удачи. Честь имею». Князь поднес ладонь к виску. «За мной, ребята». 5 волхвов взмыли в небо и, выстроившись ромбом, полетели на противоположный берег. Капитаны, выскочившие из машины, экипаж проводили их взглядами. «Лихие мужики», — сказал немолодой поручик. Без шума взяли укрепленный пункт, тем самым обеспечив наведение моста. Без них бы долго ковырялись. «Ведь эти», — он указал на пленных славов, — «позвали подкрепление. Да мы помылись кровью. И хитрые», — вздохнув, ответил капитан. «Я лишь сейчас сообразил, зачем имперцам БТРы, у них своих полно. Провел меня майор». Колонна танков мчалась по лесной дороге, лидировала в ней 70-ка командира роты. Следом, держа дистанцию в 100 метров, шли машины подчиненных. Бердник, стоя в командирском люке, периодически оглядывался, наблюдая, не отстает ли кто. Подобного не наблюдалось. Готовясь к наступлению, танки в роте перебрала техническая служба, ей помогали экипажи. Проверили буквально все до каждой гайки. Что нужно, заменили, починили, не пожалели смазки. Машины-то не новые, им 30 слишком лет. Заслуженные ветераны, они по-прежнему в строю. У имперцев 70-ок нет, на вооружении новейшие модели, но Бердник не променял бы своего Леху, таким был позывной у танка командира роты, на новенькую сотку. Сроднился с ним, 4-й год на ней воюет. Его 3 раза подбивали, но золотые руки техников Царицына возвращали в машину в строй. Уродливые шрамы на броне закрыли плиты динамической защиты, новейшей разработки из империи. Она отлично выдержит удар снарядов разных типов, кумулятивных, кинетических и подкалиберных. Готовились серьезно. Не дай Господь, в бою машина встанет или откажет пушка. Тогда всем смерть, но, главное, не выполнит задачу. Она же грандиозная. Освобождение исконных имперских земель от марионеточного режима Борисфена. У ребят из роты Бердника есть родственники на оккупированных землях. Они не видели их 8 лет. А у кого-то погибли близкие в Царицына, когда по городу долбили славы. Кто потерял родителей, кто брата, кто сестру. В 70-ке с номером 12 наводчику за 60, служил когда-то в танковых войсках империи, имеет ордена и 3 медали. На фронте у него погибли оба сына, после чего отец пришел и попросился в батальон, чтоб отомстить. Нацистам глотки рвать готов, и ни одну уже порвал. Сражались парни хорошо, поэтому их роте и поручили важное задание. Первой вступить на оккупированные земли и выдвинуться по Ракаде к месту, где основная группировка войск союзников должна прорвать эшелонированную оборону славов. Их рота выступит на острие флангового удара. За танками катили БТРы мотострелков и грузовики с простой пехотой. Шел полноценный батальон. Колонну прикрывали трофейные машины ПВО, их много взяли в зимнем наступлении. Задрав вверх спаренные пушки-автоматы, они катили впереди, посередине и в арьергарде длинной гусеницы из многочисленных машин. За танками колонна не поспевала, отстав на пару километров, но Бердник не переживал. Сомнительно, что здесь их ждет засада. Не ждали славы наступления. Ну, если вдруг десяток или два врагов увидят батальон на марше, то сдреснут, прячась за деревья. Иначе крупнокалиберные пулеметы БТРов их быстро разберут на части, филеи отдельно, а головы отдельно. Второй причиной не оглядываться на отстающий батальон для командира роты стал приказ, который Бердник получил уже в движении. Командир бригады связался с ним по рации. «Поручик, твоя рота далеко от нужной точки, осталось километров 5», — прикинул Бердник. «Поспешите», — приказал полковник. «Нашим очень трудно, немцы подтянули танки с самоходками, их очень много. Откуда взялись, черт знает, разведка прозевала. На вас одна надежда, иначе захлебнемся». «Понял», — ответил Бердник и, отключившись от дальней связи, перешел на внутренний канал. «Ребята, слушай мой приказ, гоним наши ласточки на максимальной скорости, там наших сильно давит, не отставать». Поэтому и мчались. Лес кончился, и рота вылетела на грунтовку, бегущую по краю зеленеющих полей. Апрель, весна. Однако командиру было не до любования красотами природы. Его семидесятка приближалась к месту боя. Об этом говорила канонада, уже прекрасно различимая, и черные дымы, встающие за видневшейся впереди возвышенностью. Грунтовка шла к ее вершине, и скоро Леха командира влетел на гребень высоты, где остановился по приказу Бердника. Поручик осмотрелся. Впереди на поле шел ожесточенный бой. Горели танки, бронетранспортеры, издалека не разобрать свои или чужие, все вперемешку. Они коптили черным дымом. Неподалеку посреди озимых лежал подбитый вертолет и слегка дымился. Скорее всего, пилот пытался увести его от поля боя, но у него не получилось. Но, главное, что Бердник рассмотрел, так это наступающие танки немцев. Машины с черными крестами на бортах шли широким фронтом. Семидесятки пятились, огрызаясь из длинноствольных пушек, но их было намного меньше, и остановить накатывавшую лавину из брони у них не получалось. Вот вспыхнула одна семидесятка, вторая потеряла гуслю 34 и закрутилась на оставшейся. Решение пришло мгновенно. Стрелять нужно отсюда, с высоты. Если спуститься вниз и выкатить на поле боя, потратит время. Это раз. И, во-вторых, там танки роты перемешаются с немецкими, что приведет к потере управления сражением. «Ребята, слушайте меня», — сказал по рации поручик. «Рассредоточиваемся и бьем по немцам под калиберными с высоты. Разобрать цели. Я слева. Центр бьет по дальним, правые целятся по тем, кто ближе к нашим. Приступили». Спустя минуту 10 танков ударили под калиберными по вражеским барсам. Любят немцы давать своим машинам имена зверей. В борта с крестами попали многие. Во-первых, расстояние всего лишь километр, а, во-вторых, стрелять наводчики семидесяток умели хорошо. К тому же били с места, не в движении. Вольфрамовые стержни проломили толстую броню, динамической защиты немцы не несли, и раскаленными осколками ударили по экипажу, узлам и механизмам. Два танка сразу вспыхнули, а три остановились, у одного слетела гусля. Машины Бердника ударили вторично, потом еще раз. Картина боя резко поменялась. Потеряв значительную часть машин, немцы прекратили наступление и стали отползать от линии боевого соприкосновения. Вести бой с внезапно появившейся угрозой с фланга они не стали, не дураки. Поставили дымы и, прячась за молочно-серой пеленой, уходили с поля боя. Стрелять по ним семидесятки прекратили, ни хрена не видно. Бердник подумал было отдать приказ преследовать врага, как из молочной пелены показались три громадные машины с крестами на гробообразных корпусах и покатили прямо к ним. От неожиданности поручик замер. «Блядь, командир, да это мамонты!» — прохрипела рация. «Нам всем сейчас пида. Назад, всем вниз с возвышенности!» — закричал поручик. Укрылись за бугром. Про мамонты немцев в роте знали. Накануне наступления им раздали брошюры с ТТХ-35 машин противника и их рисунками, на которых красной краской пометили уязвимые места. Мамонты на картинках тоже были. Сильно забронированные машины представлялись почти что неуязвимыми для пушек танков роты Бердника. Зато снаряд тяжелой самоходки гарантированно превратит 70-ку в горящие развалины, в чем командир и убедился. Танк с номером 17 не успел откатиться за гребень и, получив от «Мамонта» снаряд под башню, мгновенно потерял ее, башня отлетела в сторону и запылал. Наводчик с командиром наверняка погибли, мехвод, возможно, уцелел. Увидев это в перископ, поручик заскрипел зубами. 17-м командовал Серега, друг, весельчак, душа компании, отец близняшек девочек, родившихся недавно. Но плакать некогда. За гребнем высоты всех ждет смерть. Нет, можно отступить, остановить колонну, но в этом случае их рейд теряет смысл. Союзники на поле боя не получат подкрепления, а немцы с славами придут в себя и переломят ход сражения себе на пользу. А вот хрена им. Рота, внимание! Объявил по рации поручик. Рассредоточиться. Если мамонты появятся на гребне, бить по каткам и маневрировать. У этих монстров орудия с раздельным заряжанием, к тому ж ручным, задолбаются вас выцеливать. И едут медленно, за вами не поспеют. Не дайте им разбить колонну батальона. У наших есть противотанковые мины, пусть заминируют дорогу и обочины. За старшего остается Самоха. Всем ясно? А ты куда, командир? Спросил объявленный им заместитель. Посчитаюсь за Серегу. Ты, что, самоубийца? Хуже, ответил Бердник. Я камикадзе и убью их всех. Костя, поворачивай налево, сказал механику водителю. Объезжаем холм. Семидесятка, взревев мотором, повернула и помчалась вдоль подножия. Миновав возвышенность, вломилась в заросли лесополосы, пробила их и помчалась вдоль нее, оставляя на зелени озимых две черных полосы от гусениц. Бердник наблюдал за мелькавшими в визире панорамы деревьями. Они зазеленели, но просветы между стволами позволяли рассмотреть оставленное ротой поле боя. Скоро он увидел мамонты. Три самоходки медленно ползли к гребню, где до сих пор дымился танк Сереги, вернее, то, что от него осталось. Семидесятку командира роты немцы не заметили, как видно, не смотрели в стороны лесополосы. К тому же одинокий танк, А-9 разглядели. На том и строился расчет поручика. Бердник миновал их грозный строй, пропустил еще вперед, после чего скомандовал механику-водителю опять пробиться сквозь деревья. Через минуту их семидесятка выбралась на поле и оказалась в тылу противника.